Матерь Агни-йоги. Сознание человеческое нуждается в перемене ритма для активизации своих энергий. Однообразие и особенно монотонность притупляют восприятие, и жизнь сознания как бы замирает. Поэтому отвлечение от однообразия обыденности можно приветствовать. Йог-отшельник в пещере, в горах, не может пожаловаться на скуку или однообразие, ибо принимает самое деятельное участие в жизни планеты. Но для этого надо иметь уже оформленные ментальные и огненные тела и уметь действовать в них сознательно. Пока этого нет, перемены в окружающих условиях необходимы, если они способствуют оживлению деятельности сознания.